Глава 20. Нелепая ссора. Невесомые поцелуи чередовались с нежными укусами, которые медленно продвигались вниз по животу. Все ниже и ниже. Длинные прохладные пальцы сжимали ее бедра, пока кончик языка рисовал на коже причудливые узоры, дразня своим искусным танцем. Она предвкушающе облизала губы и вдруг услышала возле уха горячий шепот. «Я знаю, что тебе снится». Резко распахнув глаза, Яка уставилась на лежавшую на соседней подушке Йосика. Луналикое лицо украшала неприлично довольная улыбка, а глаза даже в полумраке спальни поблескивали жаждой как можно скорее услышать подробности. «Какого черта ты приперлась так рано? Еще даже солнце не взошло!» Простонала она и накрыла глаза предплечьем. «Такой классный сон не дала досмотреть, пакость маленькая!» «Тебе снился Шикаяма?» «Нет». «Точняк он. Между вами что-то произошло в поездке?» «Отстань, липучка!» Выдохнула сквозь зубы Яка и рывком поднялась с постели. «Ты и сама прекрасно знаешь. Уже почти середина июня. Скоро течка должна начаться, а за ней половой гон. Ненавижу лето. Каждый год одно и то же. Почему я, даже будучи омега, через все это прохожу?» А такие же омеги-полукровки никаких трудностей не испытывают. Потому что мы наполовину люди. У нас нет течки, но есть другие ежемесячные трудности в течение недели. Уверена, что хочешь поменяться?» Кинув на Йосика сочувствующий взгляд, она распахнула створки шкафа и пробежалась глазами по служебной форме, состоящей из черно-белой одежды. Ей нравилась идея носить определенную цветовую гамму в качестве униформы. Но другим не навязывала эту манию, придерживаясь дресс-кода в гордом одиночестве. Аяка выбрала угольную юбку на завышенной талии длиной до колена и белоснежный кроп-топ с рукавами ее любимого фасона, фонариками на предплечьях. Почти все время, что она приводила себя в приличный вид, укладывала волосы и делала макияж, Йосика без устали болтала, приводя аргументы, почему Аяка должна попробовать отношения с парнем в два раза моложе себя. «Да и вообще мужики живут меньше. Ты же постоянно повторяешь, что хочешь один раз и навсегда. Вот, это будет гарантированно навсегда. Мужики разваливаются уже в 250, в то время как женщины еще и по 300 бодрячком бегают». «Когда я говорила про навсегда, то имела в виду, что не против стать вдовой. Если выйти замуж за мужчину в районе 200 лет, то как раз хватит, чтобы родить детей и поднять их на ноги. А там они уже станут достаточно взрослыми и самостоятельными. К 50 годам у них начнется своя жизнь». «Вот именно, что у них начнется своя жизнь. Как бы детки тебя не любили, будут навещать раз в полгода, а то и реже. На себя посмотри. Вообще свистнула на другой континент на 30 лет. Реально хочешь такую старость?» «И что, мне теперь, чтобы в старости в одиночестве не остаться, надо обязательно с малолеткой связываться? И молиться, чтобы его чувства не улетучились при моих первых морщинах?» «В смысле улетучились?» Оторопела и переспросила Йосика, а потом возмущенно воскликнула. «Он твой истинный!» «Да какой в задницу истинный?» «Вот же глупая девка!» «Отвали от меня, бестолочь, пока не боднула!» Зло рявкнула на нее Аяка, когда мазнула подводкой для глаз гораздо дальше, чем хотела. «Чего? Боднуть? Меня боднуть? Да я тебе 10 раз покусаю, пока ты свою бодалку отращивать будешь. Коза неповоротливая». Обменявшись еще парочкой оскорблений, они до конца дня практически не говорили. Еще и Шикаяма, попытавшийся узнать, что у них произошло, попал под горячую руку. Сначала Аяка отчитала за излишнюю инициативность, а потом на него еще и Йосика наехала из-за жевания соплей и отсутствия решительных действий. Больше он к ним не лез. Камацу и Сенахара лучше улавливали атмосферу и ходили на цыпочках, выполняя свою работу без малейших ошибок. Шили, рунировали, никто и нигде не портачил. В общем, весь день в ателье стояла образцовая дисциплина. А вечером, ближе к его закрытию, когда все начали собираться по домам, Йосика взяла и разрыдалась. Если уж она решила поплакать, то об этом очень скоро узнавала как минимум половина квартала. Красавица всегда ревела белугой. «Ты меня теперь ненавидишь, да?» Сквозь рыдание хрипела она. «Нет, я тебя, несносную мартышку, все так же люблю, как и раньше», в сотый раз за последние 10 минут повторила Аяка, помогая ей высморкаться в бумажный платок. Заботливо потерла носопырки и улыбнулась при виде заплаканной мордашки с опухшими глазами и красным носом. «Правда, правда? Ты на меня больше не злишься?» «Не злюсь». Она присела рядом и ласково обняла подругу. Наконец-то Йосика затихла. Время от времени лишь носом жалобно пошмыгивала. А когда совсем пришла в себя, она вскинула указательный палец и объявила. «Надо это отметить. Предлагаю прямо сейчас отправиться на корпоратив». «Нет, никаких корпоративов». «Ты на меня все еще злишься?» Ее голос вновь задрожал, а на уголке глаз стали набегать слезы. «Нет, не злюсь, просто не думаю, что стоит других задерживать. У них наверняка есть еще свои дела. А мы можем с тобой вдвоем перекусить и пропустить по стаканчику». «Только ты и я?» «А что, оборотни пьют алкоголь?» В полголоса поразился Камацу где-то неподалеку. «Зависит от подвида. Некоторые могут брашку и натуральное пиво». Тихо ответила ему Синахара, в принципе, никогда не говорящая громче полушепота. Иногда ее трусливость, осторожность и медлительность нервировали. Но больше раздражало, что оставалось непонятно, как ей помочь. Что сделать, дабы этот запуганный ребенок перестал трястись от любого чуть более шумного вздоха? «У меня нет никаких планов на вечер». На фоне приглушенно переговаривающихся работников Шикаяма все равно что крикнул. Или, может, Аяка так бурно реагировала на звук его голоса. А потом он, похоже, обратился к шептунам. «А у вас есть какие-то планы?» «Нет, я тоже готов к корпоративу», — подхватил Камацу. «И у меня нет планов», — смущенно пролепетала Синахара, когда взгляды всех присутствующих в комнате сошлись на ней. «Замечательно просто. Я очень рада узнать, насколько сплоченный у нас коллектив работает в ателье», — процедила сквозь зубы Аяка, закатывая глаза. «Вот видишь, все не против». Голосом умирающего лебедя обратилась к ней Йосика. «У нас целых 3 новичка, а мы зажали им даже приветственную вечеринку». «Ладно, хорошо, устроим корпоратив». «Ура!» Она вскочила на ноги и, выкинув вперед кулак, радостно завопила. «Двигаем на попойку!»